что мы и отмечаем здесь, дабы гласно уличить во лжи тех недоброжелателей, которые утверждают, будто мы живем под властью правительства, не очень-то расположенного к литераторам. Мы предлагаем сейчас вниманию наших читателей первую часть этой драгоценной рукописи, восстановив подобающее ей заглавие, и обязуемся, если эта первая часть будет иметь, в чем мы не сомневаемся, тот успех, которого она заслуживает, немедленно опубликовать и вторую. А пока что, так как восприемник является вторым отцом, мы приглашаем читателя видеть в нас, а не в графе де ла Фер, источник своего удовольствия или скуки. Установив это, мы переходим к нашему повествованию.